разбившееся витражное стекло. Шальная птица вырвется на волю и упадет со сломанным крылом, ни страха не почувствовав, ни боли, когда под злые выкрики зевак ее закружат мартовские воды. Никто не дорожит свободой так, как истинный заложник несвободы. Себя и жизнь не в силах превозмочь, ни человек разменная монета однажды станет королем на ночь, проспав с захода солнца до рассвета. И пусть, случайным сном упившись в сласть, в реальности он жалок и смешон, но никто не любит так успех и власть, как от рождения этого лишенный. Засохший тополь смотрит, не дыша, на лик звезды, сияющий сквозь тучи, и от благоговения дрожат корявые изломанные сучья, когда к ее лучам сквозь синий мрак он тянется, предчувствуя блаженство. Никто не ценит совершенство так, как жертва своего несовершенства.